Через несколько минут Понтонес подумал. Он не станет стрелять в меня теперь, когда знает, что я безоружен. Локтем правой руки врач разбил одно из окон, надеясь войти в дом и выйти с другой стороны. Матеус мог выстрелить в любой момент, но ему была отвратительна мысль стрелять в безоружного человека со сломанной ногой. «Стой!» — крикнул он и сделал предупредительный выстрел в воздух. Врачу не удалось полностью выбить окно, а пролезть между стеклами в его положении не представлялось возможным. Понимая, что все кончено, он развернулся со всей скоростью, на какую был способен, и кинулся к валявшемуся на земле оружию. На этот раз Матеус не стал рисковать и дважды выстрелил ему в грудь. Глава 62. Тем временем далеко от этих мест, на высоте в несколько тысяч метров, шеф-повар Жан-Франсуа Эссан, год назад заключивший контракт с Хесусом Мараньоном и ставший членом экипажа его джета, подошел к миллионеру и сообщил, что утка, которую тот заказал, чтобы полакомиться ею в полете, готова. Они летели из Вены в Мадрид уже около получаса. Рядом с Мараньоном на соседнем сиденье лежал большой черный чемодан-сейф с рукописью 10-й симфонии Бетховена. По очевидным причинам ему пришлось появиться в банке в черных очках и с большими усами пепельного цвета, чтобы описание, которое мог дать Европолу служащий банка, оказалось непригодным. Миллионер поглаживал рукой с перстнем черный чемодан, в котором лежала партитура. Написанная в масонской тональности до минор, три бемоля на нотном стане, эта вещь станет подлинным художественным трофеем для братства, которое будет хранить ее вечно и использовать для секретных ритуалов на масонских собраниях. 10-я симфония Бетховена. Вершина творчества немецкого композитора, никогда и не исполнявшаяся публично, пролежала под спудом 200 лет и отныне пребудет скрытой от мира во веки веков. С помощью своих братьев по ложе, с незапамятных времен владевших искусством шифровки и расшифровки, Мараньону удалось прочитать нотную запись, вытатуированную на голове Томаса после того, как Паниагуа обнаружил первый значимый след — азбуку Морзе. Мараньону было известно, что Томас спрятал рукопись в сейфе банка «Венский кредит», но даже зная код банковского счета, он не мог открыть сейф, не имея ключа. Чтобы открыть сейф в банке такой категории, необходимы две вещи — код и ключ. Ключ неизбежно должен был оказаться в руках палача Томаса. Но Мараньон не смог, несмотря на всех нанятых им детективов, выяснить, кто расправился с музыкантом. Ключ нашелся совершенно случайно во время концерта Абрамовича из-за неприятности с мобильником. Так была установлена и личность убийцы. Донья Сусана, сидевшая во время концерта рядом с Мараньоном, забыла выключить свой телефон, и когда он зазвонил, ей пришлось в торопях открыть сумку и вытряхнуть ее содержимое, поскольку телефон, как обычно в таких случаях, оказался на самом дне сумки, погребенный под всеми другими находившимися в ней предметами. Тут Мараньон и увидел ключ от сейфа с характерной головкой в форме листка клевера и выгравированное на одном из его сторон название банка. После этого миллионеру достаточно было приказать своему секретарю дать Донье Сусане мощное снотворное и оставить ее сумку у себя на ночь, как будто она была забыта в его доме из-за случившегося с ее хозяйкой обморока. На следующий день рано утром он заказал дубликат фирме, специализировавшейся на копиях ключей от сейфа, а затем послал шофера с сумкой к судье домой, пока та не успела ее хватиться. До посадки оставалось 2,5 часа. и Мароньон собирался отпраздновать обретение долгожданного трофея, отведав блюдо, которое в прежние времена столько раз заказывал в Серебряной башне, в своем любимом парижском ресторане. Блюдо это — утка под прессом. В Испании носит жуткое название — кровавая утка.